Глава 9. Благодаря первому дару богини Ликхал стал оазисом в снежной пустыне. Все, чего касались лучи светоча, наполнялось теплом и жизнью. Севернее простирались гряды старых гор. Каменистые бесплодные земли постепенно переходили в сплошные снежные поля и ледяные пласты, которые летом откалывались и гигантскими островами уплывали в море. Места, где могли причалить корабли, оставалось немного, да и те отгораживались от царства владыки высоким скалистым берегом. Но не это останавливало варваров от вторжения. Просто они не выносили холод. Он убивал их, как насекомых, быстро и беспощадно. И до тех пор, пока вокруг Ликхала даже в разгар лета шли ледяные дожди, владыка мог не опасаться увидеть ладьи варваров у своих берегов. А до недавнего времени он не боялся и армии Арадана. Пока дозорные не сообщили о крушении на горном перевале неизвестной летающей машины. Лотар, его правая рука Мари и Ренфилл стояли на границе Ликхала. Сразу за городской стеной бушевала метель, но под лучи светоча не залетала ни одна снежинка, а порывы ветра заметно смягчались. Было странно смотреть, как отряд солдат исчезает в снежном буране, и при этом чувствовать лишь чуть прохладный воздух. Только Мария облачилась в длинное белоснежное пальто с меховой подкладкой, будто готовилась чуть что отправиться за своими людьми. Ренфилл убрал бесполезную подзорную трубу. Он успел рассмотреть лишь обломки машины, но потом непогода скрыла и их. «Что ж, хорошо, что это не дар», — заметил он с облегчением. «Не вижу причин для радости», — сдержанно возразил Лотар. Пусть дары и несокрушимы, но такой был бы один. А тот, кто сумел построить одну летающую машину, сможет построить и сотню. Ренфилл смутился. Несмотря на все познания и достижения, он почувствовал себя ребенком. «Хорошо бы там остались выжившие. Спросим, кто это соорудил и зачем», — сказала Мари. «Но даже если нет, то я не расстроюсь». «Почему?» — спросил Ренфилл. Судя по направлению, они прилетели из третьей или второй ветви. А друзей у нас там не осталось, — пожала плечами женщина. «Не спеши с выводами, Мари», — произнес Лотар. «Недавно, как ты прекрасно помнишь, к нам прибыли бесценный Даур и хранитель Лорел, которые спаслись от недругов». Он развернулся к ней лицом и улыбнулся. Мари же сместилась так, чтобы закрыть владыку от возможного выстрела из-за стены. «И как вы помните, я довольно долго допрашивала новых гостей, прежде чем одобрить вашу сегодняшнюю встречу с ними». «Не думал, что мне нужно твое разрешение», — с наигранным удивлением хохотнул Лотар. Мари закатила глаза, но тоже улыбнулась. «Всадники!» — вдруг раздалось с башни. «Лучники на позиции!» — тут же крикнула Мари и вгляделась в метель. К воротам приближалось несколько темных фигур, одна из которых мчалась по снегу быстрее лошадей. У Ренфилла заныло в груди, а почти забытое чувство выбило из равновесия. Он согнулся пополам и, хватая ртом воздух, вскрикнул: «Вьюга! Не стрелять! Открыть ворота!» — гаркнул Тар так, что его голос услышали бы и в подземелье. Морозный воздух разбился о лучи светоча. Снег, который проскочил было в распахнутые створки, осыпался мелкой белой крошкой. Четверо всадников пронеслись мимо познавателя, втянув за собой импровизированные сани. А за ними появилась вьюга, словно привидение, выскользнувшее из плотной снежной завесы. Всклоченная, со сбившимся пером и порезанными лапами, Ренфилл обнял вьюгу, встав на колени. Она ткнулась мордой ему в грудь, а потом мазнула мокрым носом по шее, оставив холодный след. Ренфилл вытер лицо о густую шерсть. Зарылся руками в гриву. «Здравствуйте, лорд Ренфилл!» Он оглянулся на голос и, с трудом сохранив на лице невозмутимое выражение, ответил: «Здравствуй, Лика!» Он узнал ее по глазам, которые снова стали разноцветными. Девушка сильно повзрослела. Необъяснимо сильно. Время стерло с ее лица детские черты. Черная коса, мокрая от снега, касалась искусно выполненных ножен на поясе. Ренфилл помнил Пейран 12-летней девочкой, а теперь перед ним стояла молодая женщина. Их молчание прервал голос одного из солдат, который обращался к владыке. Мы встретили эту девушку на полпути к месту крушения. Она вызволила из-под снега двоих. Беременную женщину и ребенка. Оба живы. «Канжели их», — велела Мари. «Кто ты?» «Меня зовут Лика Пейран. Я бесценная», — без тени смущения представилась девушка. «Перед тобой владыка северной реки Латарду», — отчеканила Мари и выразительно кивнула в ожидании, что бесценная преклонит голову. «Я догадалась. Рада познакомиться». Лика о чем-то вспомнила и принялась копаться в сумке. «Взаимно, Лика Пейран», — владыка улыбался и, кажется, получал удовольствие от такого фамильярного обращения, что нельзя было сказать о Мари, глаза которой полыхали гневом. Принц Алитар написал поручительное письмо. Правда, по дороге оно помялось и промокло. Лика извлекла из сумки клочок бумаги и протянула владыке. Мгновение спустя девушка заметила его слепоту и нерешительно отдала письмо Мари. Женщина брезгливо двумя пальцами взяла бумажку. «Что же с тобой случилось?» — спросил Ренфилл. Вьюга зевнула и ткнула его носом в бок. Лика потерла ладонью лицо. «Не сочтите за дерзость, но я 2 недели просидела верхом. Жутко устала и замерзла». «Судя по всему, на летающей машине вы не были. Как вы оказались там раньше моих людей?» — сквозь зубы спросила охранница, проигнорировав слова Лики. «Случайно. Мы с Вьюгой преодолели перевал и услышали грохот. Ну а дальше вытащили, кого нашли». «Мари, распорядись, чтобы бесценной выделили комнату и подготовили горячую ванну. И ужин, да. Лика, я рад знакомству. Как отдохнете, мы с вами побеседуем». Мари поджала губы и собралась уже раздать указания и отвезти владыку обратно в город, как Лика неожиданно продолжила. «Там должны оставаться еще люди. Вряд ли Рейна Элазарет сама управляла этой штуковиной». «Что? Это Элазарет?» Ренфилл подумал, что ослышался. «Да, и принц Сирор», — Лика удивленно подняла брови. «Разве вы их не узнали?» «Как? Я ведь не присматривался. О, богиня, кольцо!» — охнул Ренфилл и опрометью побежал в Анатомскую, успев заметить, как вьюга лизнула Лику в щеку и потрусила следом. А та лишь растерянно всплеснул руками под смешок Лотара. «Интересно, что его так взбудоражило?» Анжела срезала с женщины платье и нижнюю сорочку, бросила тряпки в угол, а, стянув обувь и белье, недовольно покачала головой при виде кровавых пятен на бедрах. Пока помощники стирали грязь и обрабатывали мелкие ссадины, Анжела осмотрела рану на лице и велела наложить швы. Плечо пришлось вправить и зафиксировать. Больше всего не нравилось отсутствие реакции как на боль, так и на резкие запахи, витающие в воздухе. «Если был сильный удар по голове, то вряд ли получится чем-нибудь помочь. На таком сроке проводить любые операции — это вдвойне рискованно». Анжела достала слуховую трубку и прикоснулась к животу женщины. В этот же миг та схватила анатома за запястье. «Мой ребенок, мой сын жив!» — прохрипела раненая. «Сейчас послушаю и скажу», — ответила Анжела и приложила ухо. Спустя минуту томительного ожидания она кивнула. «Слышу сердечко. А старший мальчик в соседней палате обморозил пальцы, но все будет хорошо. Как вас зовут?» Но женщина снова впала в забытье, словно очнулась только для того, чтобы узнать судьбу детей. В Анатомскую ворвался Ренфилл. «Анжела, стой!» «Стою!» Анжела недовольно сдвинула брови. «В чем дело? Ты видела на ней кольцо?» «Мы все сняли», — нахмурившись, ответила Анжела и кивнула в сторону горы тряпок. «Поищи там». Ренфилл смущенно глянул на обнаженное тело пациентки и осмотрел ее руки. Затем переворошил одежду и, обмотав ладонь платком, выудил кольцо на цепочке. Мужчина присмотрелся и бросил находку обратно. Подделка. «Привяжите ей руки и не оставляйте ни с кем наедине. Находитесь рядом только по двое». «Ты знаешь, кто это?» «Рейна Элазарет», — сказал Ренфилл. И как Лика узнала ее? Лицо Элазарет казалось сплошным синяком, да и беременность сильно изменила облик Рейны. «Мать Севира? А он уже знает?» «Нет, и хорошо бы оставить это в секрете, пока мы не узнаем, что произошло. Сирор в порядке?» «Он не пострадал. Вы хотите их разлучить?» Судя по тону, она там была категорически против, и Ренфилл не стал говорить, что думал об этом. Но вряд ли Рейна станет сговорчивее, если не дать ей видеться с сыном. «Нет, сообщи, когда она очнется. Севира уже отпустили? Он сюда не забредет?» «Да, но хромать он будет долго. Ренфилл, чего ты такой всполошенный? Подожди». Анжела глянула в коридор и обомлела. «Откуда здесь вьюга?» Она привезла Лику Пейран. «Ту самую? Как она выжила в Альтуне?» «Расскажу, когда сам узнаю. Просто сообщи, когда Рейна будет в состоянии говорить». Он вышел из палаты. Вьюга привалилась к стене, а при виде него тихонько завиляла хвостом. Ренфилл обнял ее, заметил несколько перевязанных ран на шкуре и аккуратно подрезанное перо. «Лика позаботилась о тебе, да, девочка?» Ренфилл ласково потрепал зверя за уши. «Устала. Сейчас пойдем отдыхать». По лестнице поднялись Лотар и Мари. Ренфилл нехотя выпустил морду вьюги и встал. «Это Элэзерет», — подтвердил он. «Сбежала или была посланницей?» — спросил Лотар. «Как знать. Но пока ее дар не найден, я бы не рекомендовал туда заходить. Ренфилл, ты плохо меня знаешь, если считаешь, что я испугаюсь раненой беременной женщины. Эта женщина, возможно, убила своего мужа», — сказал Ренфилл с горечью. «Или приказала сделать это. В любом случае, сейчас она без сознания, и неизвестно, придет ли в себя. А принц Сирор? Вряд ли вы узнаете от него что-то полезное». «Ничего, мои люди нашли на месте крушения отрицателя. Анатомы пока приводят его в чувство, потом постараемся его разговорить». «Владыка, у вас еще одна встреча, помните?» — сказала Мария и кивнула Ренфилу, намекнув, что он свободен. «Что ж», — покладисто сказал Лотар, — «посмотрим, что за парный дар у отца Лорела». Горячая вода, словно кислота, обожгла закоченевшие ноги. Лика зашипела от боли, но вылезать из ванны не стала и, сняв протез, осторожно погрузилась в воду по шею. Все тело ныло. Хоть Лика и провела большую часть пути почти лежа на вьюге, но из-за постоянных резких рывков и прыжков приходилось держаться очень крепко и напрягать все мышцы. На левой руке кровоточили мозоли, а протез несколько раз отстегивался, и Лика чинила его на ледяном ветру. Звякнула посуда. Лика вздрогнула и обернулась. На столике за ее спиной дымился ужин. Надо же, умудрилась заснуть прямо в бадье. Вода постепенно остывала, но казалось, что холод прячется глубоко внутри, даже в костях, поэтому захотелось подлить еще кипятка. С сумки, брошенной у двери, натекла лужа. Одежда и перчатка вор сохли у камина. Всю дорогу Лика переживала, что ремешок порвется, и даже просыпалась от таких кошмаров. Она потеряла бы не только дар принца, но и нечто куда более ценное. Шкатулка Зуен с тихим щелчком открылась, будто почувствовав, что Лика думает о ней. Песок высыпался и змейкой пополз к ванне. Он завихрился, с трудом поднялся и легонько коснулся пальцев. Лика не видела пространства за краем ванны, но кожей чувствовала форму песка. Неровную, рыхлую, но все же знакомую ладонь. «Я тоже по тебе скучаю», — прошептала Лика. Она попыталась сильнее коснуться призрака, но песок осыпался и втянулся обратно в шкатулку. На кончиках пальцев не осталось ни одной песчинки. «Я вытащу тебя оттуда, Шор. Обещаю». Дар владыки, белый лист, изученный познавателями вдоль и поперек, просвеченный светом дня и звезд, и огнем, и светочем, хранился в библиотеке Ликхола. Пальцы Лотара, по его словам, знали каждую шероховатость дара. С одной стороны бумага имела неровный срез, будто лист в спешке вырвали из книги. Как и полагалось божественному артефакту, лист не горел и не впитывал никакую влагу. Вода, чернила и даже кровь скатывались по его ослепительно-белой поверхности, не оставляя ни следа. Даур и Лорел с трепетом смотрели, как Лотар поднимает защитное стекло. Стражники, которые ранее день и ночь стерегли дар владыки, невольно подались вперед, вытянули шеи и постарались рассмотреть получше. «Так вы говорите, что дары парные?» «Да, владыка, шкатулки идентичные, как и их содержимое. Только дар хранителя Лорела черного цвета», — ответил Даур. «Как темный и светлый лик», — охрипшим голосом добавил Лорел. Ладони у него вспотели, черный лист едва слышно шелестел в дрожащих пальцах. «Позволите? Я хочу сравнить на ощупь». Лорел посмотрел на Даура, словно речь шла о его даре. Бесценный кивнул. Владыка прикрыл глаза, замер с двумя дарами в руках, будто прислушавшись к ощущениям, и со вздохом передал оба Лорелу. «Благодарю. Они совершенно идентичны по весу и материалу, если это только применимо к ее дарам. Однако ваш срез ровный и острый, будто его оставили очень тонким лезвием. Это важно? Ну, это говорит хотя бы о том, что листы не были когда-то одним целым. Их нельзя соединить по линии разрыва. Вы что-нибудь почувствовали? Нет, ничего. Признаться, в глубине души я надеялся, что это вернет мне зрение. Но, видимо, у даров иное предназначение». Лорел рассеянно осмотрел листы. В бумаге тоже не наблюдалось ничего странного, не считая ее неестественного цвета. Белый и черный, светлый и темный лик. Лик. Лорел, почувствовав себя варваром, приложил дары к лицу и порадовался, что это нелепое действие не видит владыка. Позади раздался смешок кого-то из солдат, окончательно смутивший хранителя. Даур, напротив, оставался весьма серьезен. Он наверняка повидал и не такие попытки разгадать секрет дара. Вздохнув, Лорел сложил листы вместе, решив отдать оба дара познавателям, и замер. «Что вы видите?» — спросил Лотар, услышав, как Лорел охнул. «Что там, Лорел?» «А ты не видишь?» «Не видишь?» — ошеломленно выдохнул тот. «Вот здесь же, смотри!» Сложенные вместе листы бумаги будто перемешались красками, став серыми. Лорел развел руки, и дары вновь окрасились в противоположные цвета. Хранитель снова медленно, завороженно положил один дар на другой и увидел, как бумага становится прозрачной, будто сотканной из паутины. И в этой паутине проступили письмена. «Лорел, я ничего не вижу! Что там?» Даур переглянулся через плечо Лорела. Хранитель вчитывался в текст, скорее угадывая, чем узнавая старые символы. «Отцы и матери, хранители и мастера, принцы и бесценные, это мой третий дар миру. Внемлите и помните. Нареченные — орудия в руках моих. Их светлыми и темными судьбами построится вечный мир по законам моего нерушимого слова».